Глава 9. Мередит. Утром я проснулась в своей постели, хотя точно знаю, что мы с Маркусом уснули на полу на чердаке. Завтрак я провела в одиночестве. Он так и не спустился. Вчера все наладилось, так я думала. Но мы, похоже, вернулись к избеганию друг друга. Маркус так точно решил продолжить это делать. Конечно, я не уверена на 100%, поэтому ждала до самого вечера его выхода. Но он не спустился, поэтому я пошла на поиски. Закрытая дверь кабинета наталкивает меня на мысль, что Маркус занят работой. Отвлекать его, наверное, не стоит. Но я должна выяснить, не сказала ли вчера лишнего. Тонированные стеклянные стены раздражают, потому что, находясь внутри, Маркус прекрасно видит меня, а вот я его нет. Не могу прислониться ухом к двери, чтобы подслушать и подсмотреть. Пройдя мимо бассейна, стучусь 2 раза в кабинет. Возможно, мое сознание играет со мной, но я чувствую взгляд Маркуса сквозь стену. Тот самый, пронзительный, загадочный, заставляющий меня нервничать и покрываться мурашками. «Маркус, ты здесь?» В ответ лишь молчание. Прислушиваюсь. Кажется, скрипнуло кресло. «Прости, что отвлекаю. Ты не хочешь съездить в город до гроз? Я бы хотела сходить в книжный». Стучусь еще раз и окликаю мужчину. «Я занят», — раздается недовольный голос Маркуса. «Ключи от пикапа в шкафчике в коридоре, если ты, конечно, умеешь водить». Открываю рот, собираясь возмутиться, но сдерживаюсь и ухожу в свою спальню. Рассекаю комнату много раз, пытаясь успокоиться. Опять он отнесся ко мне, как к неумелой кукле. Водить я умею и поеду одна в Джексон. Перед этим, наконец, приведу себя в порядок. Половина моих вещей все еще находится в чемодане, чтобы в случае того, что Маркус вышвырнет меня отсюда, я могла бы быстро собраться. На улице слякоть, и больше нет льда, поэтому достаю пару кожаных полуботинок на небольших устойчивых каблуках, которые надену вместо тех ужасных ботинок. Также прихватываю пальто, свободные голубые джинсы, бежевый вязаный кардиган, майку в тон и косметичку. Как же я соскучилась по макияжу. В ванной есть большое зеркало. Там я и решаю накраситься, включив мой любимый плейлист. Пританцовывая, возвращая лицу свежий вид. Тональный крем и консилер выравнивают тон лица и скрывают синяки под глазами. Закрепляю все пудрой, добавляю румяна. Скульптор и хайлайтер. Уже выгляжу как здоровый человек. Причесываю прозрачным гелем густые брови с изгибом, подчеркиваю глаза холодными коричневыми тенями и тушью. Волосы распускаю и выпрямляю небольшой плойкой, привезенной из Лондона. Помада и парфюм, волос утюжком, служат последним штрихом. Довольная, смотрюсь в зеркало и улыбаюсь, двигая бедрами в такт играющей из динамиков телефона песни. Но мой танец прерывается из-за звонка в дверь. Вырубаю музыку и иду к входной двери. На придомовой дорожке стоит красивая женщина с рыжими огненными волосами, не спадающими на плечи мелкими кудрями. На вид она немного младше Маркуса. По стилю она его полный близнец. Кожаная косуха, джинсы, высокие ботинки на шнуровке. Для такой погоды незнакомка слишком легко одета. Куртка расстегнута. Майка короткая и показывает проколотый пупок и татуировку в виде бабочки. При этом черты лица нежные и мягкие, с большими серыми глазами. Женщина миниатюрная, хотя не похожа на безобидную малышку. Думаю, она сможет задать любому мужчине трепку. Незнакомка замечает меня и с интересом рассматривает меня, когда я открываю дверь. «Привет!» — здоровается она, махнув рукой. «Ты Мередит, да?» Я киваю. «Впустишь меня?» На ее лице появляется добрая улыбка. От нее исходит невероятно теплая энергетика. Я ее не знаю, но почему-то верю, что она хороший человек. Невольно мне тоже захотелось улыбнуться. «Да, конечно». Я отхожу и шире распахиваю дверь. «Вы к Маркусу?» «Ты?» Поправляет она меня. По-хозяйски проходит внутрь. Снимает с себя куртку и вешает на крючок. «Типа того. Я Лу, кстати». Лу протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Мое имя ей уже известно. Значит, Маркус рассказал ей. Возможно, и другим знакомым о моем приезде. Интересно, кто она ему? Возлюбленная? Друг? Не родственница, так точно. Очень приятно. Вежливо говорю я. Маркус в кабинете работает и не открывает мне. Вторая часть предложения вырывается сама, и я тут же захлопываю рот. Лу поджимает губы и спрашивает. «Ты куда-то собираешься?» «Хочу в город съездить», — говорю я. «Поискать книжный и перекусить». «Самый большой выбор книг в магазине у Ларри Грэнсона на 5-й улице. А поесть лучше зайти в 3 брата», — советует Лу. Она проходит на кухню, чтобы вымыть руки. По пути рассказывает, как добраться до ранее упомянутых мест и до красивого парка. Лу намного разговорчивее, чем Маркус, и с большим воодушевлением все подробно объясняет. У женщины непривычно низкий голос. Должно быть, она курит. От ее одежды пахнет маслом и алкоголем. На майке красуется эмблема бара у Лу. Возможно, женщина владеет баром или кафе. Она может с легкостью справиться с такой работой благодаря бойкости, заметной невооруженным глазом. «Хорошей прогулки!» Лу салютует мне и поднимается наверх. Я ненадолго задерживаюсь на кухне, вслушиваясь в происходящее на 2-м этаже. После тихого приветствия возвращаюсь в ванную, чтобы закончить сборы. Музыку не включаю, дабы не упустить ни один шорох. Все-таки надеюсь, что Лу его друг. Она мне понравилась с первого взгляда, а такое случается редко. Просто от одной мысли, что они вместе, мне становится не по себе. В животе будто все органы выворачиваются наизнанку. Ощущения из самых приятных. Надеваю золотые серьги-кольца и массивную цепь с толстыми звеньями. Накидываю пальто на плечи. В коридоре нахожу ключи от пикапа. Наклоняюсь, чтобы застегнуть обувь. Но в дверь опять звонят. «Сегодня что, день гостей?» Перед дверью стоит девушка, похожая на Лу, как 2 капли воды. Только глаза не серые, а синие. Небольшие щечки делают лицо умилительным, но ни в коем случае не портят общую картину. Она одета в облегающие джинсы и короткую куртку с шапочкой, из-под которой выбиваются рыжие выпрямленные пряди. Вторая незнакомка, пришедшая к Маркусу за полчаса, выглядит недовольной и, увидев меня, демонстративно барабанит по двери. Я открываю ей. Дежавю какое-то. Она слишком взрослая, чтобы быть дочерью Лу. Так что смею предположить, что она ее сестра. «Лу давно приехала?» Яростно спрашивает девушка и врывается, оттолкнув меня. «Эта дрянь забрала мои ключи от дома, и мне пришлось...» «Стоп!» Она замирает и на пятках разворачивается ко мне лицом. «А кто ты? Девушка Кайла или Маркуса?» Она ниже меня на полголовы, но грозное выражение лица немного пугает. Вместе с тем мне уже надоедает, как сегодня все себя ведут. «Я?» Выдыхаю, успокаиваясь. «Я ничья девушка. Я временно живу с Маркусом. Он был другом моих родителей». Хотя с такими друзьями и враги не нужны. «История должна быть интересной, если Маркус пустил к себе в дом кого-то из прошлого». Девушка хмыкает, складывает руки на груди, осматривая меня с ног до головы, и почему-то закатывает глаза, увидев мои аксессуары. «Я Лекси, сестра Лу. Мередит». Мое предположение оказалось верным. Лекси кивает в сторону лестницы и больше утвердительно, чем вопросительно произносит. «Они снова трахаются?» Желчь подкатывает к горлу, и Лу больше не так сильно симпатизирует мне. Знаю, что у Маркуса свои потребности. Да и я сама видела одну из его женщин, но последние недели я даже не вспоминала о ней. Меня тошнит от одной мысли, что он ласкает кого-то. «О боже, это ревность?» «Нет, я не могу его ревновать. Маркус мне никто. Я ему никто, а буза». «Я не знаю», уставившись в пустоту, отвечаю я и крепче сжимаю связку ключей. «Можешь, наверное, подождать сестру здесь. На столе есть печенье, если захочешь выпить чай Я поеду в город. Не успеваю выйти на улицу, потому что Лекси хватает меня за руку, тормозя. Я вопросительно поднимаю бровь. Девушка улыбается и теперь выглядит не пугающей, а вполне милой и доброй. Не возражаешь, если я присоединюсь? Я отвезу тебя куда угодно. Лекси указывает носом на старенький красный форт, стоящий возле пикапа и «Шевроле Лу». Отпускает меня, переступив с ноги на ногу. Вдруг они решат продолжить в гостиной и не заметят меня. Девушка корчит гримасу, будто ее вот-вот вырвет. Понимаю, что это шутка, но мне почему-то становится не весело, а грустно. Мы заходим в «Три брата» с тяжелыми пакетами с книгами. Кафе небольшое, похоже на охотничью сторожку. Мы занимаем единственный свободный столик возле окна. Лекси тоже любит читать, поэтому мы вместе закупились литературой. Я взяла художественные романы, а она — учебники для подготовки к экзаменам. Лекси заканчивает старшую школу и осенью пойдет в университет. У нее большие шансы, потому что у нее много дипломов с национальных конкурсов и отличные оценки. Ее мечта — колумбийский, так как девушка прожила всю жизнь в маленьком городке и хотела уехать в Нью-Йорк. За 3 часа прогулки по городу мы обошли много магазинов и взяли немного одежды. Я купила фирменные кепки с гербом Вайоминга. Новый купальник. Тот, что подарил Маркус, был ужасным и куда-то делся после моего падения. И черное платье. Первое в моем гардеробе, которое не стоит, как чей-то автомобиль. Оно сделано из трикотажа, с длинными рукавами, облегающие в нужных местах, и с треугольным вырезом. Конечно, через месяц в нем будет уже жарко, но сейчас оно было мне необходимо. Советую фирменный салат, бургеры и вишневый пирог. Но вообще здесь все очень вкусно. Лекси облизывается, листая небольшое меню. Я голодная, как волк. Что ты будешь? Салат звучит отлично, улыбаюсь я. Мы делаем заказ и продолжаем разговаривать. В отличие от меня, Лекси та еще болтушка. За несколько часов она успела рассказать мне всю свою биографию, начиная с того, что ее родители сплавили ее сестре 6 лет назад, а сами уехали путешествовать по Европе, заканчивая отношениями Маркуса и Лу. Когда-то они встречались, но быстро разбежались из-за незрелости и остались друзьями с привилегиями. Лекси оказалась очень приятным собеседником. Мы уже обменялись номерами и договорились вместе позаниматься. Девушка собирается поступать на факультет бизнеса, а по этой дисциплине у меня отлично. Я тоже не особо держу язык за зубами, кроме подробностей смерти родителей и бабушки с дедушкой. И объясняю, как меня занесло в их богом забытое место, как выразилась Лекси. Мало что знаю о Маркусе, хотя и знаю его много лет. Обмакнув луковое кольцо в сырный соус, говорит она. Ну, точно ему хорошо досталось. Ты видела, сколько шрамов под татуировками? В детстве спрашивал, откуда они, но Маркус отвечал, что дрался с драконами. Лекси фыркает. Мне было 6, и я поверила, а потом стеснялась спросить. Конечно, сейчас я бы хотела рассмотреть не только его шрамы, но и нечто более интересное и мужское, если ты понимаешь, о чем я. Девушка подмигивает мне. Да, я понимаю. «Каждая женщина в городе, которая его видела хоть раз...» Лекси обводит пальцем всех присутствующих. «Хочет окольцевать его. Все готовы развестись и стать миссис Монтгомери. Но он бабник. Ему было не до отношений, когда рос Кайл». При упоминании племянника Маркуса Лекси слегка странно реагирует. Взгляд отрешенный, губы смыкаются. «Выросли вместе с Кайлом?» Вытираю губы салфеткой и отодвигаю пустую тарелку. Да, он был школьной звездой. С наигранным равнодушием бубнит Лекси, отведя глаза к окну. Играл в футбол, отлично учился. Богатый и красивый. Все девчонки в школе были его. Я прослеживаю за ее взглядом и вижу тату-салон Мун. В голове появляется очень странная идея, о которой я говорила вчера с Маркусом. «Слушай, а в этом салоне делают пирсинг?» Поджарый парень, весь покрытый татуировками, надевает перчатки и достает упаковку со стерилизованной иглой для прокола. Я думала, сейчас все мастера бьют с помощью пистолета, но оказывается, носовой прокол делается иглой. Этот факт изрядно поубавил мою решительность, но идти на попятную поздно, я уже решила. В салоне Мун играет тяжелый металл. Один из столов занят полуголой девушкой, которой лысый мастер набивает пантеру на все бедро. Увидела бы меня бабушка здесь. Ее бы удар хватил. Кирпичные стены покрыты цветным граффити, что вполне соответствует общему интерьеру салона. Надеюсь, здесь все чисто. Мастеру на вид лет 25. Он высокий и поджарый, не мускулистый, как Маркус. Волосы угольно-черного цвета коротко подстрижены и торчат в разные стороны, как у рок-звезды. Пухлые губы изгибаются в усмешке, когда он видит мое напуганное выражение лица. Черная майка открывает вид почти на все его рисунки. Чистой белоснежной кожи у него почти нет, но парень очень даже симпатичный. Лекси уже трижды отметила, какая у него классная задница. Он присаживается на стул рядом со мной и обрабатывает участок для прокола. Лекси крепче сжимает мою ладонь и с ужасом спрашивает. «Ты не передумала?» Я отрицательно качаю головой. «Тогда приступим, детка». Парень подмигивает мне, и я согласно киваю. «Будет не больно, как комарик укусит». Он еще раз протирает крыло носа, ставит банку с серьгой, опущенной в антисептик, на рабочий столик. Я морщу нос, и парень ставит точку в место, где будет прокол. Затем мастер подставляет, ставит зажим и предупреждает. Мысленно посчитай до трех. 1, 2, 3. Парень прокалывает крыло и проводит сквозь него трубку. Я сжимаю руку Лекси. Черт! Меня укусил комар размером с кулак Халка. Но боль вполне терпимая. Умница! Хвалит меня мастер, затем вытирает серьгу и надевает ее с помощью иглы. Я выбрал небольшое кольцо из медицинской стали. Парень вручает мне зеркало и, сняв перчатки, говорит. «Можешь любоваться». Вроде бы ничего особенно не изменилось, но это кольцо для меня больше, чем украшение. Это свобода от прошлого, от правил, от запретов и от того, что я не хозяйка своего тела. На радостях кидаюсь на парня и крепко обнимаю его. Запах табака, смешанного с ароматом мужского шампуня, ударяет в нос. Мастер тихо смеется и обнимает меня в ответ. «Детка, это просто пирсинг!» Поглаживая меня по спине, хрипит он. Я все еще возбужденно отстраняюсь и шепчу. «Нет, это нечто большее!» Его темно-карие глаза встречаются с моими, и парень словно читает мои мысли и понимает, чем я так обрадовалась. Он снимает перчатки, объясняет правила гигиены прокола и уходит к кассе. Лекси приближается, рассматривает мое украшение и заключает. «Нереально круто! Это колечко немного разбавило твой чопорный вид богатенького отпрыска». «Надеюсь, это комплимент!» Усмехаюсь я, еще раз разглядываю себя в квадратное зеркальце и, взяв пальто, направляюсь к кассе. Парень озвучивает сумму за серьгу и за саму процедуру, и я расплачиваюсь, пока Лекси уходит на парковку, чтобы завести автомобиль. Не дожидаясь чека, собираюсь присоединиться к ней, но мастер окликает меня. «Девушка, вы чек забыли». Не поднимаю глаза и, продолжая рыться в сумке, отвечаю. «Спасибо, мне он не нужен». «Но на нем написан мой номер телефона», — хмыкает парень. «Как же ты позвонишь мне, если не будешь его знать?» Мое лицо вытягивается от удивления. Мастер не смотрит на меня, складывая деньги в кассу, кладет бумажку на столешницу и пропускает сквозь пальцы волосы, пытаясь скрыть пунцовые щеки. Забираю чек с номером телефона и именем. Джозеф. Можно просто Джо, красавица. Он со мной флиртует. Должна ли я представиться тоже? А ты? Подсказывает мне Джо. Мередит. Жду звонка, Мередит. Джо поднимает на меня свои почти черные глаза. Я киваю и покидаю салон, уставившись в магические цифры. Лекси сигналит мне, и я ускоряюсь. В автомобиле она спрашивает меня, почему я задержалась. «Кажется, со мной познакомился мастер», — сообщаю я. Лекси взвизгивает и отбирает бумажку с номером. «Такой лакомый кусочек! Он точно на тебя запал!» — пищит она. «Ты же позвонишь ему?» «Не знаю. Возможно, да», — бормочу я. Лекси хмурится и спрашивает. «Ты глупая? Он горячий парень. К слову, очень хороший». «Не в этом дело. Давай выезжай уже», — бурчу я. «Мне 19 лет, и сознаться в реальной причине мне стыдно. Я ни разу не была на свидании». Лекси присвистывает, но не расспрашивает ни о чем. «За это ей спасибо».